Говорят, хороший край. Что ж у тебя там, семья? И семья, и жена, дружище, — охотно ответил Мартен Гер. Стоит ли говорить, что кипрское венцо быстро развязало ему язык, поэтому, подогреваемый обильными возлияниями и вопросами Арно, он принялся излагать свою биографию со всеми интимными подробностями. Он рассказал о своем детстве, о первой любви, о женитьбе, о том, что жена его прекрасная женщина, но только с одним недостатком. Ее легкая ручка иногда неизвестно почему становится страшно тяжелой. Конечно, оплеуху от женщины мужчина всерьез не принимает, но все-таки это может надоесть. Вот почему Мартен Гер расстался с женой без особого сожаления. Не забыл он упомянуть о железном обручальном колечке на своем пальце и о нескольких письмах, которые ему написала дорогая женушка, когда они впервые расстались. Они всегда при нем, здесь, на груди. Повествуя об этом, добряк Мартен Гер страшно расчувствовался и даже пустил слезу. Потом перешел к рассказу о том, как он служил у виконта Дексмеса, как начал его преследовать какой-то злой дух, как он, Мартен Гер, раздвоился и сам себя не узнавал в этом двойнике. Но эта часть его исповеди была уже знакома Арно Дютилю, и он все норовил вернуть Мартена к годам его детства, к отчему дому, к друзьям и родным в Артиге, к прелестям и недостаткам его женушки, именуемой Бертрандой. Не прошло и двух часов, как лукавый Арно Дютиль ловко выведал у него все, что ему хотелось знать о давнишних привычках и сокровенных поступках бедняги Мартен Герра. По прошествии двух часов Мартен Герр попытался было встать, но тут же грохнулся на землю. «Вот так-так, вот так-так, что случилось?» — разразился он раскатистым смехом. «Накажи меня, Бог! Это противное венцо сделало свое дело. Дай-ка мне руку, дружище, я попытаюсь удержаться на ногах». Арно приподнял его крепкой рукой, и он, шатаясь, поднялся на ноги. «Сколько фонариков!» — вскричал Мартен. «Нет, да чего ж я поглупел? Звезды за фонари принял и затянул на всю округу. За чаркой доброго вина тебе предстанет сатана, властитель преисподней бездны, как собеседник разлюбезный». «Да замолчи ты!» — закричал Арно. «Вдруг здесь где-нибудь поблизости бродит неприятельский дозор? Довольно! Теперь уж я над ними сам посмеюсь. Что они мне могут сделать? Повесить? Ну и ладно, и пусть. Ты меня, однако, здорово подпоил, дружище, с зачаркой доброго вина». «Тихо!» — прошипел Арно. «Ну теперь попробуй пройдись. Ты хотел идти на ночлег в Овре?» «Да-да, на ночлег, но при чем здесь Овре? Я хочу поспать здесь, в траве, под фонариками Господа Бога». «Верно, а утром тебя подберет испанский патруль и пошлет тебя досыпать на виселицу». «На виселицу?» — ответил Мартен. «Нет, тогда уж лучше я положусь на самого себя и поплетусь в Овре. Это туда идти, ну я пошел». Он действительно пошел, но по дороге выделывал такие немыслимые зигзаги, что Арно тут же понял, если его не поддержать, он свалится с ног, а это никак не входило в расчеты негодяя. «Знаешь что», — сказал он Мартену, — «я человек отзывчивый, а Овре совсем недалеко. Давай мне руку, я тебя провожу». «Идет», — ответил Мартен, — «я человек негордый». «Тогда в путь! Час уже поздний», — сказал Арно Дютиль, и, держа своего двойника под руку, направился прямо к виселице. «Ну, чтобы сократить время, может, еще расскажешь что-нибудь интересное про Артиг?» «Так я тебе расскажу историю Папотты», — сказал Мартен. «Ага, это бедняжка Папотта». Однако история с Папоттой была настолько запутана, что мы не беремся передать ее суть. Наконец, когда рассказ уже близился к концу, они подошли к виселице. «Вот», — сказал Арно, — «дальше мне идти без надобности. Видишь вот эти ворота? Это и есть дорога на Овре. Ты постучи, караульный тебе откроет. Скажешь, что ты от меня, от Бертрана, и он тебе покажет мой дом. А там тебя встретит мой брат, накормит ужином и устроит на ночлег. Ну вот и все, любезный. Дай мне в последний раз свою руку и прощай. «Прощай, спасибо тебе», — ответил Мартен.